Треземаном было легче договориться. Нас не послушали. Вот и результаты. А воевать мы не можем. Да и не должны. Демократии не созданы для войны. Это аксиома. От войны они либо гибнут, либо вырождаются. Клемансо чуть было не сожрал парламент. А Виталий? А судьба Керенского? Если нас побьют, неизбежна революция. И не та, о которой мы мечтали, но диктатура. Это понимают все. А что нас ждет в случае победы? Власть захватит какой-нибудь генерал. Конечно, у нас имеются честные военные, хотя бы старик Петен, но найдутся и авантюристы. Я недавно был на заседании военной комиссии. Туда пролез полковник Деголь, самоуверенный субъект и честолюбивый. Он заявил, что мы зря теряем время, необходимо изменить бюджет, заняться моторизацией армии и так далее, в том же духе. Такой солдафон может в два счета объявить диктатуру. Я вообще считаю, что военных надо держать в стороне. Глупо с ними советоваться. Вот и Даладье. Он не закончил фразы и кинулся к приемнику. Раздался гул. Сейчас он будет говорить. Подумать, что весь мир в эту минуту, затаив дыхание, ждет у приемников. Когда Жильо спрашивали, на каких языках он изъясняется, он с гордостью отвечал по-французски и по-марсельски. Он не знал ни одного немецкого слова. Все же он напряженно слушал громкую отрывистую речь. Гитлер вначале говорил спокойно, но потом в хриплом голосе послышались угрозы. Приемник выплевывал непонятные и от этого еще более страшные слова. Гитлер лаял, как старый волк. Жильё стало не по себе. Он сжал рукой спинку стула. Он строго придерживался всех примет и верил, что дерево предохраняет от беды. Виарто кивал головой, как бы одобряя речь невидимого оратора, то обиженно ежился. Дрожали подбородок, нос, пенсне. Жильё жадно следил за лицом Виара, пытаясь понять суть темной для него речи. Иногда комнату заполняло рычание толпы. «Зигхель!» Тогда Жильё хватался рукой за стул. Длилось это добрый час. Наконец раздался восторженный рев. Виар вытер платком лоб. Жильё робко спросил. «Ну как?» «Что же, ничего особенного. Я все это предвидел. В общем, я оптимист». Он еще раз подтвердил, что отказывается от Эльзаса. А для нас это самое существенное. «Чехи?» В этом он непримирим. Но поскольку он отказывается от притязаний на Западе, я считаю соглашение вполне осуществимым. В конечном счете позиция Праги зависит от нас. Компромисс намечается. Необходимо это объяснить. Сейчас я продиктую статью. Он позвонил. Пришла машинистка, кудрявая, сильно напудренная. Виар начал диктовать. Он ходил по комнате, иногда останавливался и не диктовал, но декламировал. Ему казалось, что он на трибуне. Его голос дрожал от волнения. «Стеклянные глаза Горгоны, памятные всем матерям. Мы знаем, что такое земля Вердена. С гордостью мы отмечаем, что Гитлер, как солдат мировой войны, не забыл всех ужасов страшной бойни. Протянутую им руку мы, представители французской демократии...» Он вытянул руку и задумался. Машинистка спросила. «После демократии точка?» «Нет, запятая. Сыновья миролюбивого народа, ученики Жореса...» Потом он проверил текст, подписал. Когда Жильё уходил, он ему сказал... «Поставьте в конце, что права закреплены за агентством «Атлантик». Это для американцев. Ничего не поделаешь, приходится думать и о хлебе насущном. Я ведь вернулся к профессии журналиста. Мы теперь коллеги». Оставшись один, Виар вспомнил речь и вздохнул. «Да, это не Бебель. Хорошо, что министерский кризис разыгрался весной. Грязное дело». Еще хуже, чем с испанцами. Придется откупаться чужим добром. В Впрочем, чехам тоже лучше уступить.